Перед нашей молитвой мы вместе с вами поразмышляем о такой теме, о нашем Господе. Друзья, это не какая-то отвлеченная такая тема, это наш Господь, наш Спаситель, наш Бог. Часто мы смотрим в нашей жизни на те жертвы, которые мы приносим Богу, и оцениваем, говорим, вот эта жертва лучше, говорим, это драгоценная жертва. Но давайте посмотрим на самого Бога, которому мы служим, которому мы приносим жертвы, которому мы приходим сюда поклоняться. Итак, кто Он, Бог? Мы читаем, псалмопевец пишет в 134-м псалме, 5-6 стихи, говорит: «Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, и на морях, и во всех безднах». И еще в книге «Плач Иеремии», 3 глава, с 37 по 39 стихи. «Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои». Вот, друзья, эти два места я хотел прочитать для того, чтобы несколько вот так представить нам нашего Бога, Господа, которому мы служим и поклоняемся. Мы читаем, что Он велик, Господь наш превыше всех богов. Ну, другие боги – это значит вообще не боги. И на что хотел обратить внимание – творит все, что хочет. Друзья, наш Господь, Он творит все, что хочет. На небесах, как мы прочитали, на земле, на морях и во всех безднах. И даже если кто-то скажет, и то бывает, чему Бог не повелел быть, то это, друзья, неправда. Почему и взывает пророк Иеремия, кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Друзья, оказывается, все события в этой жизни, которые происходят, они не просто так сами по себе происходят. Наш Господь, Он творит, что хочет. Один пророк, Захария, смотрел на Бога, ну, духовными очами и восклицал. Это записано в книге пророка Захарии, 9 глава, 17 стих. «Как велика красота Его! И какая красота Его!» В другом переводе сказано: «Как велика благость Его! И какая красота Его!» Наш Господь, все, что Он делает, все, что хочет, это дела красивые. Это дела прекрасные. И если только мы имеем такую милость от Бога видеть Его красоту, то это прекрасно, друзья. Люди имеют возможность видеть красоту природы, восхищаются красотой природы. Кто-то восхищается солнцем, красотой восходящего или заходящего солнца. Некоторые восхищаются красотой Вселенной. Не все могут видеть эту красоту, не у всех есть специальные приборы, но кто имеет возможность, те восхищаются. Некоторые восхищаются красотой человека или красотой души. Но кто при этом сознает, что все это его красота? Она не сама по себе возникла, и это все лишь малая часть его красоты, которую Он нам показывает, хотя не всем. Друзья, но кто имеет возможность видеть красоту Божию, красоту самого Господа, то это прекрасно. Друзья, и в чем же эта красота? Мы что-то знаем о Боге и уже думаем, что мы знаем Бога. Он свят, Он чист, Он справедлив. Он праведен в суде своем. И мы можем перечислять больше и больше, и говорим, что вот это все, это качество Бога. Вот это наш Бог, в этом Его сущность. Из этих составляющих складывается наше представление о Боге. Ну, вы знаете, друзья, наше представление, оно так далеко от настоящей сущности Бога, от того, кого Он из себя представляет на самом деле. Пророк Исаия пишет, это эти слова он от Господа получил, Исаия 55 глава, 8-9 стих. Бог говорит: «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Вот так, друзья, сущность Бога выше наших даже, может быть, самых возвышенных представлений о Нем. Так высока Его сущность, и мы даже не можем ее постичь. И все наше познание о Боге, которое складывается из вот этих составляющих, которые мы перечислили, друзья, это еще скудное представление о Боге, это как земля по сравнению с небом. Но когда мы говорим или думаем о Боге, то мы должны не так думать, как мы думаем о людях. Как думают о людях? К сожалению, многие заблуждения связаны с тем, почему они и появляются, что люди думают о Боге, как о людях. Уподобляют Его образ, Его величие в образ человека. Или хуже еще, в образ какого-то животного, или еще кого-то, поклоняются и говорят: «Вот это Бог твой». Когда мы думаем о человеке, говорим: «Человек справедливый». Или говорим, что этот человек честный, этот человек святой. Часто мы измеряем людей вот такими качествами. Например, в первой книге Царств, 4 глава, 9 стих, там одна женщина говорит: «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой». Эта женщина была богатая, она посоветовала мужу своему приготовить для пророка Елисея, об этом человеке здесь идет речь, пророк Елисей, горницу, чтобы он мог приходить и жить. И вот она смотрела на этого человека и говорила: «Этот человек святой». О ком-то мы можем посмотреть и сказать: «Этот человек справедливый, этот человек праведный». И почему мы так говорим, почему мы так судим? А у нас есть представление о святости, у нас есть представление о праведности, и мы берем его как линейку и накладываем на этого человека, и видим, если он соответствует нашему представлению о святости или нашему представлению о праведности, тогда говорим: «Этот человек святой» или «Этот человек праведный», «Этот человек справедливый». Вот так мы судим о людях. Но нельзя так судить о Боге. Нельзя никакие линейки к Нему прикладывать наши. Нельзя Его никакими весами измерять. Друзья, нам вообще не нужно его измерять нашими понятиями, которыми мы измеряем людей. Он не нуждается в наших линейках. Он не нуждается в этих понятиях, потому что он сам их сотворил. Бог сотворил святость. Бог сотворил справедливость. Бог сотворил честность. Бог сотворил суд. И все, что мы знаем хорошего, это все сотворил Бог. И мы не знали бы этого, если бы Бог этого не сотворил. В книге «Бытие» мы находим интересное событие. 18 глава, 25 стих. Авраам беседовал с Богом. И он как-то оценивал Бога. У него было какое-то представление о Боге. И он говорит, вы помните эту историю: «Не может быть, чтобы ты поступил так», это Авраам говорит Богу, «чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым, не может быть от тебя». Судья всей земли, поступит ли неправосудно? И вроде бы кажется, на первый взгляд, что Авраам как бы взвешивает Бога на весах правосудия и пытается сравнить вот правосудие, а вот Бог. Поступит ли Бог неправосудно? Но на самом деле, друзья, он просто очень хорошо знает Бога. Авраам – это друг Божий. Он так хорошо знал Бога, что был уверен, Бог не погубит праведника с беззаконниками. Но, тем не менее, это хорошая иллюстрация, как в сознании человека правосудие – это что-то одно, а Бог – это что-то другое. И наше человеческое сознание пытается вот как бы соотнести, соизмерить Бога с чем-то еще. Друзья, вот этого не нужно делать. Бог говорит, кому вы уподобите меня? Вы уподобите меня правосудию? Или вы уподобите меня справедливости? Или связи? С кем вы вообще будете сравнивать меня? Друзья, мы не можем сравнивать Бога ни со святостью, ни с правосудием, ни с справедливостью, ни с чистотой, ни с истиной. Друзья, и чистота, и истина, и праведность, и святость – все произошли через Него. Он родоначальник всех этих добродетелей, которые мы перечисляем и к которым мы стремимся. С чем мы можем сравнить Его, друзья? Его нельзя ни с чем сравнивать. Его нельзя ни на каких весах взвешивать. И поэтому Авраам, когда уже на другой день Бог совершил этот суд над этими городами, которые он хотел истребить, и мы читаем, вышел Авраам, посмотрел на ту окрестность, а там, где жил Авраам, это была возвышенность. И дальше была Иудейская пустыня, и там уже Иорданская долина, после нее вдалеке. И вот он смотрит на нее и видит, дым поднимается. Поднимается дым, и что подумал Авраам? Он не знал, что Бог вывел Лота. Когда они закончили разговаривать, Авраам с Богом, то они расстались на том, что Авраам спросил, ну а если 5 будет, погубишь? И тогда Господь сказал, не погублю. И Авраам-то понимал, что, наверное, и 5 не найдется. И вот он видит, все, Господь погубил, дым поднимается с земли. Что подумал Авраам о Боге? Владыка, наверное, поступил несправедливо, погубил праведника с беззаконником. Я не думаю, что Авраам так подумал. Он очень хорошо знал Владыку. Он очень хорошо знал своего Бога, что был уверен, Владыка не поступит неправосудно. Мы не знаем, какие были мысли в сердце Авраама, но, друзья, хочется сказать одно. Не нужно говорить «Бог делает то, что правосудно». Бог делает то, что свято. Получается, святость или правосудие мы ставим как мерило для того, чтобы оценить дела Божии. Этого не нужно делать. Нужно сказать, правосудно то, что делает Бог. Свято то, что делает Бог. Чисто то, что делает Бог. Справедливо то, что делает Бог. И красиво то, что делает Бог. Человек делает иначе. Мы не можем о человеке говорить подобных вещей. Но если это сделал Бог, значит, это красиво, значит, это справедливо, значит, это свято, значит, это правильно и правосудно. И у нас не должно быть никаких сомнений, потому что Бог есть мерило всех добродетелей и чистоты, и святости. И поэтому, как я понимаю, мы читаем в книге Откровения, там небожители. Каждое Откровение, 4 глава, 8 стих, сказано, каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Друзья, они не имеют покоя. Они взывают «Свят, свят, свят». Что бы он ни сделал, свят. Что бы он ни сказал, свят. Что бы он ни допустил в нашей жизни, друзья, какие бы скорби или радости он нам не послал, у нас должен быть один ответ. Свят и праведен Господь, что так судил. Он свят, и суд его свят. Друзья, это действительно так. Он свят, когда дает утомленному силу, человеку, делающему доброе и утомившемуся. Об этом пишет пророк Исаия в 40 главе, 29 стих. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Но, друзья, он также свят, когда дает силу даже тем, кто делает зло. Мы читаем в книге пророка Михея, 2 глава, 1 стих. «Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила». Друзья, а откуда эта сила в их руке? Неужели они сами эту силу создали? Неужели они сами ее имеют? Нет. Он дает им силу, друзья. Сила от Бога. Люди сами ничего не могут делать, если Бог им не даст силу. И Он свят, когда даже таким людям дает силу. Просто наше сознание, оно настолько ограничено, что мы не можем понять, зачем Он это делает. Многие люди в невежестве своем говорят, где Бог, посмотрите, что происходит, какие войны, какие случаются беды, дети гибнут и так далее, где Бог, они думают, что Бог поступает несправедливо, что Бог дает силу и одним, и другим, одни делают беззаконие, конечно, Он не для беззакония им дает силу, но они сами направляют эту силу на беззаконие. А силу дает Бог, и Он свят. Друзья, Он свят во всех этих своих планах. Одних милует, других ожесточает. И потом обвиняет их за их ожесточение. Не пытайтесь понять умом такую Божью справедливость. В послании к римлянам апостол Павел говорит такие слова. 11 глава послания к римлянам. С 30 по 36 стих прочитаю. «Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь. Такие слова говорит апостол, восхищаясь бездной богатства Божия. И действительно, друзья, если мы попытаемся это как-то соизмерить, вот как вот одних ожесточает, других милует, чтобы этих помиловать, потом чтобы тех помиловать, всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Друзья, Он свят, что так судил, Он справедлив, что Он так сделал, ибо все из Него – им и к Нему. И хочу закончить, друзья, восклицаниями Иова, который в книге Иова мы читаем слова 37 глава, 23-24 стихи. Он восклицает: «Вседержитель, мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред Ним люди, и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем». Аминь. Давайте помолимся.